Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 19. Погода уже давно должна была потеплеть, но холода не отступали. Все время на небе были грозовые тучи, и иногда шел дождь. В этом сезоне погода в городе Бо всегда была очень капризна. Утром становилось теплее, и на безоблачном небе показывалось солнышко. Однако к вечеру снова набегали тучи и дождь. «Тайфун на подходе! Это проклятая погода! Каждый год ведет себя как хочет!» Жаловался в общежитии Джан Хоу. «Джан Хоу, разве не у тебя элемент ветра? Может, выйдешь и попробуешь сделать что-нибудь?» Ответил ему Лу Сяо Бинь. «Ты маг воды, так почему бы тебе не выйти в дождь и тоже не сделать чего-нибудь? Ты ходишь под дождем с зонтиком? Как тебе не стыдно?» Сказал Мо Фань Лу. Лицо Лу Сяо Биня побледнело. Он не думал об этом. Небо становится темнее, когда идет дождь. При сильном дожде и ветер сильный. Проблема Сяо Биня заключалась в том, что он получил контроль лишь над 4 звездочками. Ему еще долго до использования магии. «Обезьянка Джан Хоу, ты правда можешь использовать магию ветра? Покажи! До сих пор мы видели лишь пожар, который устроила Джоу Минь», сказал еще один студент Чен Тянь. «Я могу использовать, но не уверен в успехе на 100%. Застенчиво проговорил Джан Хоу. «Джан Хоу, покажи нам один раз. Я тоже хочу увидеть, как выглядит магия ветра», сказал Мо Фань, наклонившись за книгой. «В комнате слишком мало места. Что насчет коридора?» «Ну, я могу попробовать, но пока недостаточно квалифицирован», кивнул Джан Хоу. Ближе к концу семестра этот талантливый мальчик стал одним из немногих, кто контролирует все 7 звездочек. Все любопытные собрались в коридоре, чтобы посмотреть на магию Джан Хоу. Джан Хоу закрыл глаза и стал медитировать, чтобы правильно вызвать магию. Накопление сил происходит медленно, потому что он не такой уж опытный в использовании магии. Каждый мог услышать ритм его дыхания. Неожиданно книга на столе перевернулась. Дверь открылась противным скрипом. Пыль поднималась с пола, грязное белье из-под кровати главного по общежитию начало летать, а тот пытался поймать свое белье, подпрыгивая время от времени. «Путь ветра, спешка!» Темперамент Джан Хоу изменился. Его глаза позеленели, а полы халата развивались на ветру. Как только он произнес заклинание, посуда из соседнего номера врезалась в стенку, как и зубные щетки, чашки. Все двигалось в одном направлении. Мо Фань проследил за направлением посуды. Он с удивлением обнаружил, что они двигаются из-за ветра, чей поток начинается от Джан Хоу и заканчивается в туалете в конце коридора. Неожиданно и сам Джан Хоу начал двигаться на невероятной скорости. Джан Хоу двигался в ту же сторону, куда тянуло и другие предметы, в сторону туалета. «Вот это скорость!» – кричал Сяо Бинь. Остальные студенты быстро взглянули в коридор. Однако, пока те собирались подойти к нему, он быстро промчался мимо них на невероятной скорости, слишком быстро. Элементарное заклинание, маленькое пространство, но такая скорость. Что же будет, если повысить уровень магии? Сердце Мо Фаня забилось чаще, когда он увидел, на какой скорости передвигается Джан Хоу. «А-а-а! Помогите!» Все в коридоре ожидали, чем все закончится, хотя уже и так знали. Джан Хоу впечатался в дверь туалета. Сломались несколько смесителей воды, и на пол разлилась зловонная жижа. Магия ветра окончательно развеялась. Джан Хоу сидел на полу, с его носа бежала кровь. Это было очень опасно. В завершение всего на лицо Джан Хоу приземлилось нижнее белье главного по общежитию, которое упорхнуло вслед за остальными предметами. Лю Сяо Бинь и главный поспешили поднять Джан Хоу и вернуть его в комнату. Главный быстро выхватил свое белье, увидев, что оно запачкалось в крови. «Главный, неужели у вас начались эти дни?» Смеясь, спросил Сяо Бинь. «Иди к черту!» Главный, с сожалением, посмотрел на свое любимое белье и быстро выбросил его в мусорное ведро. Мо Фань обдумал ситуацию. Главный кричал на всех, чтобы они расходились по комнатам, будто ничего и не произошло. «Элемент ветра – это тоже здорово! Скорость ниже, чем у автомобиля, но это, наверное, потому, что Джан Хоу еще новичок». Вы маленькие ублюдки, скоро будет ежегодная проверка. Вы, идиоты, лучше за собой следите и совершенствуйтесь. В следующий раз я сам вами займусь, кричал главный. День ежегодной проверки наконец-то настал. Для многих студентов это кошмарный день, потому что они могут быть выгнаны. Их отправят обратно к родителям. Если ученик не научился магии за этот учебный год, то его выгоняют из школы и находят применение его силам в обществе, чтобы не тратить на него ресурсы. Но для некоторых этот день знаменует их прорыв. Они могут показать свое мастерство в использовании магии. Погода была теплая, легкий ветерок мягко касался лиц. Усадьба семьи Му. Мубай надел белую рубашку с вышитыми цветами сливы, такого же цвета брюки, показывая свое благородное происхождение. В таком наряде он всегда покорял сердца девушек. Со своим благородным происхождением он не смотрел на вульгарных девушек из низших семей. Его целью была эта высокомерная Му Нин Сюэ. Конечно, если учитель Тан Юэ сдастся его очарованию, то он с радостью примет ее. «Мубай, ты сегодня хорошо выглядишь! Ты знаешь, что каждый год на ребенка, показавшего больший потенциал, выделяют ресурсы, потому что после он преподнесет свой вклад в семью. Ты должен произвести хорошее впечатление на семью Му», сказал Му Хэ, подвозя Мубай на своей машине. На ежегодной проверке Му Хэ, председатель школы Тянь Лань, присутствовал лично. Вне зависимости от того, что сказал Му Хэ, все будет зависеть от Мубая и его магии. Он должен показать свой талант членам совета. «Дядя, можешь быть уверен в моем успехе», – уверенно сказал Мубай. Вспомнив что-то, Мубай повернулся к дяде и прошептал. «Дядя, я слышал, что Му Нин Сю тоже приедет в школу Тянь Лань». Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.